Коронный зал, в котором вот уже 4 века пировали в честь венценосных новобрачных, был залит светом. Что бы ни творилось в душах королевской четы и гостей, слуги сделали все, чтобы не посрамить дом Ямборов. Огромный стол на возвышении ломился от яств, цветов и золотой и серебряной утвари. Музыканты на хорах играли торжественно и нежно. За высоким столом, как и положено, сидели члены королевской семьи и венценосные гости. Последних, впрочем, почти не было, не успели пригласить. Присутствовали только Рене Арой и Эгон Лицкий. Тарийский господарь бревном лежал под замком и на свадьбу дочери и наследницы не попал. Вопреки медицинской науке, Михай не умирал, но и в сознание не приходил, хотя воду и пищу глотал исправно. Герика об отце не вспоминала, или, по крайней мере, не говорила. С тех пор, как ей сказали о предстоящем замужестве, она почти перестала разговаривать. Больше всего Тарскийка походила на заводную куклу. Дрессировка, которой ее подвергали с детства, заставляла девушку выполнять все стадии сложного свадебного ритуала. Она ни разу не ошиблась и ни разу не улыбнулась. Стефан выглядел немногим лучше, бледный как смерть, что лишь подчеркивал роскошный зеленый колет. Принц смотрел свою тарелку, отрывисто отвечая на неожиданные вопросы отца. Единственным, кто говорил громко и оживленно, был Рене. Не то чтобы адмирал был весел, просто он, как всегда, подставлял плечо друзьям. Рассказы Эланца о его былых похождениях, иногда страшные, иногда смешные, заставляли то напрягаться, то от души хохотать. Иногда герцога сменял граф Гордани, припоминавший забавный случай или задававший вопрос. Невесте и ее подругам этикет предписывал молчать, и молодую королеву это, похоже, устраивало. Марита мечтательно смотрела куда-то вдаль, видимо, вспоминая своего барда. Зато Ланка от вынужденного безмолвия откровенно страдала. Не будь девушка связана обычаем, она не преминула бы выспросить у Рене подробности его путешествия к острову Лиловой скалы в обществе двух переодетых юношами дам и одного мужчины, изображавшего из себя женщину. Приключения троицы на созвездии Рыси были весьма забавны, но принцесса так и не поняла, кого из двух красоток предпочел капитан. Если рыжую и веселую, то все в порядке. Но если темноволосую робкую малышку, принцесса почти с ненавистью взглянула на точеный профиль, сидевший рядом Мариты. Ланка никогда не завидовала чужой красоте до последнего времени. Музыканты закончили играть длинную медленную пьесу и разом подняли смычки. Все встали. Король поднялся последним и подал руку новобрачной. Герика вздрогнула, неловко зацепив пышным, трижды перехваченным жемчужной нитью рукавом высокий бокал. Нет, она все-таки не смогла до конца владеть собой. Ее прежняя покорная бесстрастность растаяла, как льдинка в горячей воде. Губы девушки побелели, и ставший вдруг огромными глаз рвался ужас. Царственная чета медленно покинула коронный зал. Бедняжка, Рене сказала это, никому не обращаясь. Но освобожденная от немоты Ланка услышала и неожиданно зло бронила. Сама виновата, нельзя предавать свою любовь. Нельзя? Арой неожиданно резко повернулся к племяннице. Мы гораздо судить других и оправдывать себя. Хуже, чем оправдывать, жалеть. Ну, конечно, Стефан тоже виноват, но в таких делах решает женщина. В таких делах решает тот, кто сильнее. Ланка не ответила.